Бардин думал: «Твоя любовь к сыну может тебя переделать, Егор Иванович, перекроить натуру твою». Да, и все это вопреки сопротивлению жестоко перекантовать твой характер, который, казалось, к 42 годам менять поздно. Был преуспевающий дипломат Егор Бардин, привыкший вкалывать за троих. Русский потомок царя Лукула, а стал, тем стал. Вот она тебя скрутит, эта любовь к Сережке, сдавит руки, отведет за спину, да и столкнет тебя с кручи. Лови, храбрец, ты все можешь. Октябрь 1941 года. В предрассвете на Кремлевском холме слышно, как движутся на юг птичьи стаи. Запрокинув голову, можно рассмотреть чуть искривленный клин. В этом движении хочешь не хочешь, а усмотришь нечто неодолимое, на чем стоит природа. Точно как ее, пущенная сильной рукой, живой этот клин пронзает тучи. Только последний журавль отлошал, вон как чистит больным крылом, поспешая за стаей. Птичьи клинья, устремившиеся на юг, все больше обретает для людей в зеленых шинелях смысл знамения. Чем-то эти деформированные клинья похожи на комету Галлея, и как комета Галлея способны породить страх в слабом сердце человека. Вот она, карающая десница. А Наполеон смотрел на небо в своем 812-м. И видел ли этих птиц? И видел ли в этом белую смерть? И не хотел ли обрести крылья, чтобы устремиться во след? И люди в зеленых шинелях листают календари. Когда снег в России? Скорее, скорее обскакать зиму, обойти сыпучая русская ненастья. Нет. Все должно быть спланировано чисто немецкой тщательностью. Удар на Ленинград не даст победы, как не даст победы удар на Харьков и Воронеж. Все решит московское направление. День и ночь гремят эшелоны, стремящиеся к Москве. Вяземские, Юхновские, Клинские леса стали своеобразными арсеналами фашистской мощи. В лесу танки, в кустарнике по обочине шоссе самолеты. Главные удары на Дмитров и Тулу, охват Москвы с севера и юга. У Москвы должны быть отобраны дороги, еще связывающие ее со страной. И главная из них – Ярославская, Горьковская, Воронежская. Первыми должны пасть фланговые, Ярославская и Воронежская, последняя тыловая, Горьковская. Первый удар в лоб, позже в обход по флангам. В предрассвете на Кремлевском холме слышно, как движутся на юг птичьи стаи. В большой дом на Кузнецком пришла автомашина с яблоками. Машина стояла посреди двора, открытое обозрение изо всех 100 окон. Яблоки были один к одному, крупные, тронутые знойным солнцем 41-го года, ярко-желтые. Их сыпали в мешки, плоды гулко подстукивали, ни с чем нельзя было сравнить этот звук. Казалось, обычная картина. Разгружали машину с яблоками, а у окон стояли люди, не могли оторвать глаз от мешков с плодами. Вон какая сила! Это, небось, ранняя Антоновка. Природа ничем не смутишь, она родит напропалую. Какой свет идет от яблок? Отдают солнце. Как не отдать? Нынче солнца было много. Раньше, в начале лета, нет-нет, а кое-кто из старых наркоминделовцев, ушедших в армию, и заглянет в наркомат. А сейчас тихо. Где-то на дальних дорогах закипает новая битва. Что-то в этой битве похоже на первые дни войны. Кажется, выступил Гитлер в поход на Москву. Как тогда в нескольких передачах маршевая музыка и зловеще торжественная «Танки! Танки!». Битва закипает где-то под Вязьмой. Говорят, что в Химках ночью была слышна артиллерийская стрельба, да только ли в Химках. Сегодня утром, когда Бардин шел на работу, где-то на Серпуховке, он стал свидетелем разговора. Нет, в их внешнем виде не было ничего от обывателей, даже наоборот, интеллигенты, два старых интеллигента, очевидно, коренные москвичи. Вчера надел белую сорочку, а сегодня она черная. Вот глядите, черная. Вся покровка усыпана пеплом. Сыплется черт знает откуда. Что-то жгут.